Часть вторая. Футуристам понравилось разъезжать по городам, благожелательно хамить публике и зарабатывать деньги. В конце февраля они отправились продолжать турне. 20 февраля Казань, дальше Пенза, Самара и Саратов. Что удивительно, газетные отзывы становятся все благожелательнее. Репортеры отмечают противоречия между эпатажным видом Маяковского и его идеальной ровной книжной речью. Доклады оказываются, на удивление, внятными, разборы стихов, а он постоянно цитирует кого-то из футуристов и тут же объясняет, как это сделано и что имеется в виду, доступны даже обывателю. Да и, собственно, его стихи, публикуемые в футуристических альманахах «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц», первый журнал русских футуристов, признаются наиболее осмысленными и понятными из всего, что там печатается. Шкловский иногда под горячую руку говорил, что Маяковский тот же Надсон, только лесенкой. В общем, приходится признать, что Маяковский с легкостью овладел бы любой стихотворной техникой. Просто молодость его пришлась на футуристические времена. Пришлась бы на символистские, был бы символистом. В поздних вещах уже вовсе ничего футуристического нет. Доклад о футуризме, который Маяковский читал во время первого турне, в общих чертах был неизменен. Электричество из черных кошек умели добывать и египтяне, но только в наше время электричество служит человеку. И потому изобретателями электричества мы называем не египтян, а Эдисона. Сегодня фонарь раздевает темную улицу как любовник. Поэзия электрических дуг, авиации, автомобилей – вот что такое футуризм. Смысл слов приелся, слово должно стать независимым от смысла. Новые чувства, новые скорости можно выразить только новыми словами и так далее. Никакого эпатажа, и как будто уже не было нужды предупреждать. Вам придется работать головами, а не кулаками, или свистеть можете после доклада. 21 февраля Маяковского и Бурлюка исключили из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, поскольку еще в декабре ученикам были запрещены публичные выступления, а футуристы не послушались. Маяковский, до того не слишком частый гость в училище, обрадовался. Выгнали из нужника на свежий воздух. Заканчивать турне он предложил в Тифлисе. Это единственный город, где никто не будет скандалить. Там любят поэтов и умеют встречать гостей. 23 марта они приехали в Тифлис и в Гранд-отеле на Головинском, ныне проспект Руставели, заняли, как пишет Каменский, громадный белый номер с пальмой. Маяковский, обнимая пальму, повторял: «Я дома, я грузин». На улицах он говорил по-грузински, его восторженно приветствовали. На выступление в казенном оперном театре стояла очередь. Знакомиться в гостиную пришел 16-летний местный поэт Сергей Спасский, впоследствии написавший, тоже к десятилетию смерти Маяковского, как и Шкловский, любопытную мемуарную книгу «Маяковский и его спутники». В ней он вспоминал, что в Тифлисе Маяковский читал «Тиану» северянина, и звучала она трагически, как все у него. Правду сказать, если выбросить оттуда явную пошлость, кудеснее всех женщин ликер с банана, вот это и есть типичный северянин, трагическая интонация там действительно есть. «Тиана, как странно, Тиана, былое уплыло, былое ушло, я плавал морями, садился в седло, бродил пилигримом в опалах тумана, Тиана, как скучно, Тиана». Восторженная тифлисская публика вручила футуристам ящик чурчхел и бурдюк вина. Грузины, истинные любители чая, заметили, что знаменитый футуристический чай был средней крепости, о чем и написала газета «Кавказ». 2 дня они шатались по городу, Каменский заглядывался на местных красавиц, Маяковский по-грузински острил, девиц хохотали, Каменский сердился. «Не злись, Васенька, это я тебя отвлекаю от любви, как вы меня отвлекали в Одессе. Любить нельзя, от любви одни неприятности, лучше стихи читать». Перед отъездом Маяковский уговорил Каменского на один день съездить в Кутаиси. Он хотел посмотреть на родной город, где не был 8 лет. Он показал ему свою гимназию, сейчас бы туда ворваться и почитать стихи, умилялся встречному ослику. «Вот идет ослик, сонно бредет ослик сам по себе. Прежде я бы обязательно угостил его хлебцем, сел на него и проехался. А теперь, если сяду, не видать будет ослика, и ноги мои по земле потащатся». Каменский это записывал 30 лет спустя, но кажется аутентично, настолько голос Маяковского тут слышен. Из Тифлиса поехали в Баку, выступали в театре Малилова, где из зала кричали «Долой клоунов», но в конце поднесли охапку роз и пуд павесной икры. Маяковский, который икры до этого толком не пробовал, недоумевал. Куда столько ботинки чистить? В июне выходит в новой жизни его программная для последних лет его жизни актуальная статья «Два Чехова». Именно это, а не многочисленные предисловия ко всякого рода пощечинам и садкам, подлинный манифест российского авангарда и универсальное объяснение творческого метода самого Маяковского. В чем, а в последовательности ему отказать нельзя. Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои безразлично. Идей, сюжетов нет, каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной сетью. После Чехова писатель не имеет права сказать «тем нет». «Запоминайте», — говорил Чехов, — «только какое-нибудь поражающее слово, какое-нибудь меткое имя, а сюжет сам придет». Не идея рождает слово, а слово рождает идею, и у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только нужной идеей. Все произведения Чехова — это решение только словесных задач. Утверждение его — это не вытащенное из жизни правда, а заключение, требуемое логикой слов. Как ни странно, но писатель, казалось бы, больше всех связанный с жизнью, на самом деле один из боровшихся за освобождение слов, сдвинул его с мертвой точки описывания. Возьмите, пожалуйста, не подумайте, что я смеюсь, одну из самых характерных вещей Чехова – «Зайцы», басня для детей. Шли однажды через мостик жирные китайцы. Впереди их, задрав хвостик, поспешали зайцы. Вдруг китайцы закричали: «Стой, лови их, ах, ах!» Зайцы выше хвост задрали и попрятались в кустах. Мораль сей басни так ясна: кто хочет зайцев кушать, тот ежедневно, встав от сна, папашу должен слушать. Конечно, это автошарж, карикатура на собственное творчество, но, как всегда, в карикатуре сходство подмечено угловатее, разительнее, ярче. Конечно, из погони жирных китайцев за зайцами меньше всего можно вывести мораль «папашу должен слушать». Появление фразы можно оправдать только внутренней поэтической необходимостью. Советский исследователь, равно как и сама «Новая жизнь», непременно указал бы на несогласие с позицией автора. Он, Маяковский, ему как бы можно, но все это простительные молодые заблуждения и гибельное влияние формалистов, с которыми он еще не знаком и которых еще нет, но Шкловский уже сделал свой первый доклад «Воскрешение слова», 1914 год. И там сказал почти то же самое. Слишком гладко писали писатели вчерашнего дня. Их вещи напоминали ту полированную поверхность, про которую говорил Короленко. По ней рубанок мысли бежит, не задевая ничего. Необходимо создание нового, тугого, слово крученых, на видение, а не на узнавание рассчитанного языка. И эта необходимость бессознательно чувствуется многими. Пути нового искусства только намечены. Не теоретики, художники пойдут по ним впереди всех. Будут ли те, которые создадут новые формы, футуристами или другими, суждено достижение? Но у поэтов будет лян, верный путь. Они правильно оценили старые формы. Их поэтические приемы, приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию, как введена была в поэзию в первые века христианства рифма, которая, вероятно, существовала всегда в языке. Маяковский бессодержателен в высшем смысле. Странно, что ранний Маяковский казался Пастернаку содержательным. Изощренная бессодержательность сказана в «Людях и положениях», а послереволюционных его стихах, но это применимо ко всему, что он написал, и это, вероятно, самый большой комплимент, который можно сделать поэзии. Для содержания есть проза, философия, конторская книга, а поэзия по Мандельштаму – слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи. Содержание всегда поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии. И в «Схеме смеха», очень, кстати, напоминающей басню Чехова о зайцах своим изумительным абсурдом, издевательством и над сюжетом, и над моралью, доказывается ненужность содержания, его произвольность. Все, о чем Маяковский говорил в газетных стихах, давно умерло, а формулы, вот они, живехонькие, свинченные железной рукой. Формулами Маяковского можно говорить о любви к Лиле, а можно о любви к Ленину. Мы уже показали, что приемы неизменны. Что хочешь, то и воспевай. Ненависть Ходосевича к Маяковскому, так делавшего и формалистом, это обосновавшим одной природы, для него неприемлем отрыв речи от содержания. А для Маяковского это норма, острие его послания. Ему не важно, о чем говорить, важен процесс речи. И уже в раннем Маяковском это отлично видно. Провозглашая футуризм поэзии автомобилей и аэропланов, сам он урбанист лишь по формальным признакам. Адище города, какое уж тут воспевание. Все это верно применительно к поэзии одного типа, к тому, что мы называем риторической. У Маяковского один мгновенно узнаваемый голос. У Блока, скажем, таких голосов множество. И его ямбы или вольные мысли, в которых мысли как раз есть, а музыка ее почти нет, написаны не в той манере, что незнакомка, а незнакомка совсем не так, как дольники 1905-1907 годов. Маяковский в одной манере пишет о любви, ненависти, о Мясницкой, о бабе или российском масштабе. Здесь у него есть гениальные удачи, ровные вещи, но явных провалов нет. У Блока есть дикая романсовая пошлость и совершенно пустые стихи, белый шум. Но Маяковский – гений формулы, точно сказал Льву Никулину. У меня из 10 стихотворений 5 хороших, а у него 2, но таких, как эти 2, мне не написать. Дело не в том только, не в одном природном таланте Блока. Талант у Маяковского был феноменальный. Дело еще и в складе личности. Блок – чистейший транслятор, и все-таки ему не все равно, о чем говорить. Когда нет настроения, он заносит в записную книжку. «Нет, не хочу, не пишется, так и брось». Маяковский – гений дисциплины. Надо сделать к утру 20 стихотворных подписей – сделает. В раннем Маяковском содержание действительно было. Всякая там несчастная любовь, одиночество, драма собственной неуместности, особенно заметной на фоне чужой жирности и малорослости. Революция все это отменила. Из мира поперла подземная лава, все понятия сместились. Футуризм стал поэзией мира, в котором не осталось ничего человеческого, ибо человека нет там, где нет смысла. Новых стихов он почти не писал до лета. А летом, 19 июля по старому стилю, была объявлена война.